фунт которого не было. Конечно, наивно было бы считать, что политическое и финансовое могущество Британии проистекало исключительно из бережного отношения королевства к своей валюте, но это был важный фактор – и экономический, и политический, и даже военный. Можно, конечно, сделать вывод и противоположный. Сильная экономика определяла и силу денег. Но, скорее всего, истина где-то посередине. Успешные финансы способствовали успеху торговли, которая, в свою очередь, подпирала английский фунт стерлингов и английское государство. Даже название, кстати, помогало психологически, а психология играет колоссальную роль в экономике. Происхождение этого загадочного, но солидного и серьезного слова «стерлинг» теряется где-то во тьме веков, в старогерманских корнях языка то ли англов, то ли саксов. Но более или менее понятно, что она означает, по аналогии с однокоренным «стронг» – «сильный» и «стерн» – «жесткий», «строгий» и «твердый». Так или иначе, но слово это стало в итоге означать «высококачественное серебро», из которого отливались английские деньги. В главной английской крепости Тауэр хранился так называемый «тауэрский фунт» – около 450 граммов этого самого стерлингового серебра, из которого нарезались 240 серебряных же пенсов, 12 пенсов составляли 1 шиллинг. Фунт действительно был на протяжении многих веков самой надежной и солидной европейской валютой, да и в мировых масштабах был окончательно потеснен долларом только после Второй мировой войны. Правда, первые трещины появились уже после первой. Тем более забавно, что на протяжении веков монеты в 1 фунт не существовало. Имя было, единица счета была, а физического тела не было. Короче говоря, он был условной единицей. Опять УЕ. Исторический парадокс. Англия позаимствовала свою денежную систему у римлян, но не напрямую, а через государство Карла Великого, именовавшееся Священной Римской империей и пытавшееся возродить былую славу и могущество Древнего Рима на новой, сугубо католической основе. Именно там существовала либра, фунт, как основная единица и веса, и денежного исчисления. Либра делилась на 20 су, а каждый су на 12 динариев. При Карле Великом эта система ненадолго распространилась на большую часть Западной Европы, но после крушения Священной Римской империи остальные страны от нее отказались. Все, кроме Англии, хотя именно эту страну Карл подчинить себе так и не смог. Но исторический авторитет Великой империи прошлого был поставлен на службу империи новой и английской коммерции. Подчеркивая преемственность своих денег, англичане даже сохранили римские сокращения названий. Знаменитый знак фунта – это перечеркнутая буква «L», происходящая именно от латинской «libri». К «libri» же восходило и сокращение «lb». Шиллинги, наследники су, обозначались латинской буквой «s», а английские копейки «пенсы» имели сокращение «d» в честь римского динария. Итак, один поначалу условный фунт состоял из 20 шиллингов, каждый из которых, в свою очередь, делился на 12 пенсов. Но так как фунта, как монеты, большую часть английской истории не существовало, его надо было, так сказать, в уме держать. Зато помимо пенсов чеканилась крона, равная 5 шиллингам, полукрона, 2 шиллинга 6 пенсов, флорин, 2 шиллинга и фартинг, 1/4 пенса. Не забудьте еще и золотую гинею, равную 21 шиллингу, на 1 шиллинг больше мифического фунта, то есть 252 пенса. И, наконец, на каком-то этапе явился золотой соверен, равный таки 20 шиллингам или 240 пенсам, а значит и фунту. И вот теперь попытайтесь представить себя на месте кассира в английском галантерейном магазине, например. Вообразите, что перед вашей кассой выстроилась очередь, и вам надо очень быстро высчитать, сколько шиллингов и пенсов, а также флоринов и фартингов дать сдачи каждому покупателю, скажем, с гинеи или кроны, или полукроны. Невероятно, но факт. Английские продавцы и кассиры, английские купцы и мастеровые, да и простой люд в портовом трактире-пабе запросто справлялись с такой арифметикой. Без проблем. Щелкали их, как орешки. Ну и вот скажите мне теперь, могла ли такая страна с так финансово и математически подготовленным населением не преуспеть на ниве торговли? Но если фунт в конце концов появился и как монета, и как банкнота, то гинея, наоборот, исчезла из оборота аж в 1816 году, но, лишившись физического тела, осталась условной единицей. Вплоть до 1971 года в гинеях традиционно выставляли счета адвокатами, врачами и портными. Очень удобный способ добавить наценку в размере 5%. За рубежом английская денежная система вызывала изумление, смешанное с почтением, как свидетельство то ли эксцентричности, то ли гениальности. Многим казалось, англичане знают что-то такое, чего не знает никто другой, коль упорно держатся за такие неудобные, странные, архаичные деньги. Только в 1971 году Великобритания сдалась, перешла на обычную банальную десятичную систему. Один фунт, состоящий из 100 пенсов. Как скучно! Одно утешение. Гинея все еще жива, несмотря ни на что. Пусть даже и условной единицы такой нет, больше 35 лет как отменена. Неважно. На аукционах породистых скакунов цены объявляются по-прежнему в гинеях.